Глава 10. Хрупкие узоры. Отец Абры стоял на кухне в банном халате и разбивал в миску яйца, когда зазвонил телефон. Наверху шумел душ. Если Абра будет придерживаться своей воскресной привычки, то проторчит под душем, пока в бойлере не закончится горячая вода. Он посмотрел на экран. Код 617, бостонский, но номер незнакомый, не квартиры Момо. Алло? О, Дэвид, как я рада, что дозвонилась до тебя, — сказала Люси, и в ее голосе звучала смертельная усталость. Где ты? И почему не звонишь с мобильного? Я в центральной больнице Массачусетса. Звоню из автомата. Здесь нельзя пользоваться сотовой связью. Повсюду развешаны объявления. С Момо все в порядке? А с тобой? Со мной — да. А вот Момо... Нет, сейчас ее состояние стабилизировалось, но какое-то время ей было очень плохо. Всхлип. Да и сейчас тоже. И тут Люси прорвало. Она не просто плакала. От ее рыданий могло разорваться любое сердце. Дэвид ждал. Ему оставалось только радоваться, что Абра в душе, и надеяться на большой запас горячей воды. Дела, кажется, обстояли скверно. Наконец Люси вновь обрела способность говорить. На этот раз она сломала себе руку. «Ах, вот как!» «И это все?» «Нет, это не все!» — крикнула она тоном, «ну почему мужики такие тупые, которые он терпеть не мог?» Дэвид считал его наследством итальянских предков, никогда всерьез не допуская мысли, что временами действительно мог быть не очень умен. Он сделал глубокий вдох. «Расскажи мне, как это случилось, дорогая?» И Люси начала рассказ, который дважды прерывали слезы, и ему приходилось дожидаться, чтобы жена успокоилась. Она, конечно, была предельно утомлена, но в этом состояла лишь часть проблемы. Главное же, как начал понимать Дэвид, заключалось в том, что Люси только сейчас полностью осознала тот факт, который на самом деле могла бы принять уже давно. Ее бабушка действительно умирает, причем мучительно. Кончетта, которая спала теперь лишь урывками, проснулась после полуночи. Ей захотелось в туалет, но она не вызвала Люси, чтобы та принесла ей судно, а попыталась встать и добраться до ванной сама. Старушка сумела только спустить ноги с постели на пол и сесть, когда у нее случился приступ головокружения. Она упала с кровати, приземлившись на левую руку, и кость не просто сломалась, а раздробилась. Люси, вымотанная несколькими неделями ночных бдений у постели больной, к которым она была совершенно не подготовлена, проснулась от криков. «Она не просто звала на помощь», — рассказывала Люси мужу, — «и не просто кричала. Она визжала, как животное, как лисица, которой размозжил лапу жуткий стальной капкан. Представляю, что ты пережила, милая. Это ужасно». Стоя в нише второго этажа, где рядом с торговыми автоматами нашлось, вот чудо из чудес, несколько исправных платных телефонов, чувствуя, как ноет потное тело, она ощущала собственный запах, и это точно был не аромат туалетной воды Дольче и Габбана, а голова пульсирует от приступа мигрени, первого за последние 4 года, Люсия Стоун точно знала, что никогда не сможет описать мужу, каково ей пришлось. И каким омерзительным откровением все это для нее стало. Ты думаешь, что понимаешь и принимаешь неотвратимые реалии жизни. Женщина стареет, женщина становится дряхлой, женщина умирает. А потом вдруг до тебя доходит, насколько все сложнее. Потому что ты находишь даму, величайшую поэтессу своего поколения, в луже ее собственной мочи, и она криком умоляет сделать так, чтобы боль прекратилась. Прекратилась! О, Матерь Божья, прекратилась! И видишь ее прежде гладкую руку, вывернутой под неестественным углом, и слышишь, как утонченная поэтесса сначала называет свою руку дебильной хреновиной, а потом заявляет, что лучше сдохнуть, чем испытывать такую боль. Сможешь ли ты объяснить мужу, как сама, до конца еще не проснувшись, боялась даже прикоснуться к ней, опасаясь сделать еще хуже? Сможешь рассказать, как она расцарапала тебе лицо, когда ты попыталась помочь ей встать, и завывала, как собачонка, которую на улице переехала машина? Сможешь передать, какие чувства испытывала, оставив любимую бабушку лежать на полу, чтобы набрать 911, а потом, сидя рядом, дожидаясь приезда скорой помощи, насильно вливая в нее через соломинку растворенный в воде оксикодон? Как скорая помощь все не приезжала и не приезжала, а у тебя в голове крутилась песня Гордона Лайтфута о гибели теплохода Эдмунд Фицджеральд, где спрашивается, куда девается все Божье милосердие, когда под водой минуты тянутся часами. Вот и на Момо накатывали волны, но волны боли, и она захлебывалась в них, а они неумолимо возвращались. Когда она снова начала кричать, Люси подсунула руки под Момо и неловким рывком подняла ее с пола, сумев положить на постель, и уже зная, что это физическое усилие будет отдаваться у нее в плечах и в пояснице несколько дней или даже недель. При этом ей пришлось сделать вид, будто она не слышит воплей Момо. «Не смей трогать меня, ты меня убиваешь». Потом Люси, обессилев, села у стены, и ее волосы жесткими прядями прилипли к щекам, а Момо плакала, баюкала свою изувеченную руку и все спрашивала, за что Люси причинила ей столько боли и почему такое должно было случиться именно с ней. После долгого ожидания прибыла скорая, и мужчина, Люси так и не узнала его имени, но все равно благодарила в своих бессвязных молитвах, сделал Момо укол, от которого та уснула. Смогла бы она объяснить мужу свое тайное желание, чтобы после инъекции Момо больше не проснулась? Да, это было действительно ужасно, только и сказала Люси. Я очень рада, что Абра не собралась приехать к нам в эти выходные. Она хотела, но накопилось много школьных заданий, а вчера ей понадобилось в библиотеку, представляешь? Вероятно, по очень важному вопросу, потому что обычно, сама знаешь, в такие дни она тащит меня на футбольный матч. Он нес чепуху, но что еще мог ей сказать? Люси, мне чертовски жаль, что тебе пришлось выдержать все это одной. Только если бы ты сам слышал ее крики, то смог бы понять. Я больше никогда в жизни не хочу слышать ничего подобного. Она ведь всю жизнь умела терпеть и сохранять спокойствие, оставалась невозмутимой, когда все вокруг буквально сходили с ума. Я знаю. И вдруг превратилась в это ничтожество. Казалось, она забыла все слова, кроме «говно», «срань», «херня» и тому подобных. Не нужно это вспоминать, милая. Наверху стало тихо. Абри потребуется лишь несколько минут, чтобы высушить волосы и натянуть свою обычную воскресную одежду. Она уже скоро сбежит по лестнице вниз с развивающимся подолом рубашки и болтающимися шнурками кроссовок. Но Люси еще не была готова успокоиться и завершить разговор. Помню одно из ее ранних стихотворений. Не могу процитировать дословно, но начиналось оно примерно так. «Бог — ценитель хрупких узоров и обрамляет облака орнаментом тончайшего стекла. Мне всегда казалось, что для Кончетты Рейнольдс эти строки весьма милы, даже изящны». Но вот появилась его Абра, их Аббаду с раскрасневшимися от души щеками. «Все в порядке, папа?» Дэвид поднял руку. «Подожди минуточку». «А теперь, после всего, что случилось, я никогда больше не смогу перечитать эти стихи заново». «Абби рядом со мной, дорогая», — сказал он с напускным весельем. «Хорошо, мне нужно будет с ней поговорить. Я не собираюсь устраивать истерик, так что не беспокойся по этому поводу. Но мы не можем вечно держать ее в неведении». «Постарайся только не посвящать ее в самые грубые подробности», — тихо попросил он. Абра стояла рядом со столом. Стянутые в два хвостика влажные волосы делали ее похожей на десятилетнюю девчушку. Но ее лицо было серьезным. «Да, ты прав», — согласилась Люси. «Но я не могу больше тянуть это одна, Дэйв. Даже с приходящей дневной сиделкой. Я думала, что справлюсь, но сил уже нет. В соседнем городке Фрейзере есть хоспис. Медсестра рассказала мне о нем. Думаю, в каждой больнице есть список таких учреждений. Он называется «Дом Хелен Ривингтон». Я с ними связалась, прежде чем позвонить тебе. И представь, у них как раз с сегодняшнего дня освободилась комната. Как я понимаю, прошлой ночью Бог случайно уронил еще какую-то хрупкую вещицу со своей каминной полки». «Чет-то уже в сознании? Ты говорила с ней на эту...» «Она очнулась пару часов назад, но все еще плохо соображает. У нее в голове какой-то винегрет из прошлого и настоящего». «А я тем временем мирно спал», — виновато подумал Дэвид, — «и грезил о своей книжке. Когда ее сознание прояснится, а я полагаю, что это все же произойдет, мне придется как можно осторожнее дать ей понять, что она больше не распоряжается своей судьбой. Настало время, чтобы о ней позаботились в хосписе». «Да, ты права». Когда Люси принимала решение, действительно твердое решение, лучше всего было отстраниться и не мешать. «Папа, с мамой все в порядке? А с Момо?» Абра уже знала, что с мамой все хорошо, а с прабабушкой не очень. Главное из того, что Люси сообщила мужу, она уловила еще стоя под душем, и шампунь смешался со слезами на ее щеках. Но она давно научилась искусству притворяться, что ей ничего не известно, пока кто-нибудь не сообщал дурные новости вслух. Она даже задумалась, умел ли делать то же самое ее друг Дэн, когда был ребенком. Наверняка умел. «Кажется, Абби хочет поговорить с тобой». Люси вздохнула и сказала: «Тогда дай ей трубку». Дэвид так и сделал. В воскресенье в 2 часа дня Роза в шляпе повесила снаружи на ручку двери своего огромного кемпера табличку с надписью «Не беспокоить без крайней необходимости». Предстоящие часы она тщательно распланировала. Она сегодня ничего не ела и пила только воду. Вместо утреннего кофе приняла рвотное. Когда придет время проникнуть в сознание девочки, она будет чиста, как пустой стакан. Не отвлекаясь на естественные потребности организма, Роуз сумеет узнать все необходимое: имя девочки, ее точное местонахождение, что ей известно, и, вероятно, самое главное, кому она успела обо всем рассказать. Роуз будет лежать на своей двуспальной кровати в Эрскрузере с 4 до 10 вечера, глядя в потолок и медитируя. И как только ее разум станет так же чист, как и тело, она примет пар из канистры в тайнике, одного небольшого вдоха будет достаточно, и снова повернет мир так, чтобы поменяться с девочкой местами. В 1 часа ночи по времени восточного побережья противница будет погружена в глубокий сон, и Роуз сможет без помех покопаться в ее памяти и сознании. Быть может, ей даже удастся внедрить в него мысль. К тебе придут люди, они хотят помочь. Отправляйся вместе с ними. Но, как более 200 лет назад верно подметил поэт-фермер Бобби Бёрнс, «И нас обманывает рок», Роберт Бёрнс, полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом. И едва она начала декламировать первые строфы расслабляющей мантры, как, нарушая ее планы, раздался стук в дверь. «Убирайтесь!» — крикнула она. «Читать не умеете?» «Роуз, я привел к тебе ореха», — донесся голос ворона. «Думаю, он нашел то, что ты просила, но ему нужно твое разрешение, и дело не терпит отлагательства». Она еще какое-то время лежала неподвижно, потом злобно выдохнула и встала, натянув футболку с призывом из Сайду Аендера «Поцелуй меня на крыше мира», которая доходила ей до бедер. Открыла дверь. «Для вас же будет лучше, если это действительно важно». «Мы можем вернуться позже», — поспешно сказал грецкий орех. Это был некрупный мужчина, почти полностью облысевший. Лишь над ушами кустились остатки шевелюры. В руке он держал лист бумаги. «Нет, только давайте по-быстрому». Они уселись за стол в отсеке, служившем одновременно гостиной и кухней. Роуз выхватила листок из рук ореха и бегло просмотрела его. Это была с виду очень сложная химическая формула с множеством шестиугольников. Ей она ни о чем не говорила. «Что это?» «Очень сильное успокоительное», — объяснил орех. «Новое и вполне легальное. Джимми получил рецепт от одного из наших людей в Агентстве национальной безопасности. Оно вырубит девчонку без риска передозировки». «Возможно, это именно то, что нам требуется», — произнесла Роуз все тем же недовольным тоном. «С этим что? Никак нельзя было подождать до завтра?» «Извините, виноват», — промямлил орех. «Нечего извиняться», — вскинулся ворон. «Если ты хочешь, чтобы мы взяли эту девчонку быстро и аккуратно, мне нужно время не только для того, чтобы раздобыть это снадобье. Необходимо также успеть организовать его доставку на одну из наших точек сбора корреспонденции». Узел располагал сотнями подобных точек по всей территории США. Обычно это были ячейки в местных почтовых отделениях или филиалах UPS. Но их использование требовало заблаговременного планирования, потому что члены семьи перемещались только на своих кемперах. Истинные скорее вскрыли бы себе вены, чем воспользовались общественным транспортом. Существовала возможность нанять частный самолет, но перелеты причиняли огромные неудобства. Они все плохо переносили высоту. Грецкий орех предполагал, что дело в строении нервной системы, радикально отличавшей истинных от лохов. Но Роуз в данном случае нервировала не высота, а некоторые организации, содержавшиеся за счет налогоплательщиков. После 11 сентября все службы национальной безопасности страны тщательно отслеживали любые частные рейсы, а главным правилом истинного узла было никогда не привлекать к себе внимание властей. Однако благодаря разветвленной, густой сети автодорог они вполне справлялись на своих кемперах. Справятся и на этот раз. Небольшая группа, где водители будут сменять друг друга за рулем каждые 6 часов, сумеет добраться от Санду-Айндера до Новой Англии менее чем за 30 часов. «Хорошо», — сказала она, заметно смягчившись. «Что у нас есть вдоль I-90 на севере штата Нью-Йорк или в Массачусетсе?» Ворон ответил без запинки. «Почтовый ящик ИЗ, Стербридж, штат Массачусетс». Роуз щелкнула пальцем по листку с непостижимой формулой, который орех сжимал в руках. Организуйте доставку туда этого вещества. Используйте тройную схему, чтобы мы могли все отрицать, если что-то пойдет не так, как надо. Пересылку через несколько пунктов». «А у нас хватит на это времени?» — спросил Ворон. «А почему нет?» — сказала Роуз. В будущем ей неоднократно придется вспомнить об этих словах. «Отправьте посылку сначала на юг, потом на Средний Запад и уже оттуда в Новую Англию. Пусть прибудет в Стербридж к четвергу. Используйте экспресс-мейл, но не FedEx и не UPS». «Я все обеспечу», — заверил ее Ворон. Роуз переключила внимание на доктора узла. «Смотри, не ошибись в расчетах, грецкий орех. Если она не просто заснет, а умрет от передоза, ты у меня станешь первым истинным, отправленным в ссылку со времен битвы при Литл Бигхорне». Грецкий орех слегка побледнел. «Хорошо. Она не собиралась никого никуда ссылать, но ненавидела, когда прерывали медитацию. Мы доставим медикамент в Стербридж, а Орех сумеет им правильно распорядиться», — сказал Ворон. «Никаких проблем». «А нет ничего попроще? Какого-то зелья, доступного прямо здесь?» — ей ответил Орех. «Нет, если ты не хочешь, чтобы она откинула копыта. Это вещество безопасно и действует очень быстро. Если она так сильна, как вы предполагаете, быстродействие может оказаться решаю...» «Ладно, ладно, поняла. Надеюсь, на этом мы закончили?» «Есть еще кое-что», — сказал грецкий орех. «Вероятно, это может подождать, но...» Роуз посмотрела в окно. «И будь оно все проклято!» Увидела, что к кемперу направляется Джимми-счетовод с какими-то своими бумагами. К чему было вешать предостережение не беспокоить на свою дверь? С таким же успехом там мог красоваться призыв «Все сюда!». Усилием воли Роуз собрала всю свою злость в комок, сунула в мешок и запихнула в самую глубину сознания, а потом отважно улыбнулась Ореху. «Ну что там у вас еще?» «Дедушка Флик», — ответил за него Ворон. «Из него дерьмо теперь просто льется». «Оно льется из него уже лет 20», — заметила Роуз. «Но он не желает носить памперсы, и даже я не могу его заставить. Никто его не переупрямит». «Но сейчас дело совсем плохо», — сказал Орех. Он едва ли в состоянии сам встать с постели. Баба и черноглазка Сьюзи ухаживают за ним как только могут, но его кемпер провонял, как сортир в аду. Он поправится. Скормим ему немного пара. Но она избегала смотреть Ореху в глаза. Томми-грузовик ушел всего 2 года назад, что по системе время исчисления узла равнялось 2 неделям. «А теперь дедушка Флик?» «У него мозги отказывают», — прямо сообщил Ворон. «И к тому же...» — он посмотрел на Ореха. «Петти заходила прибрать за ним этим утром и говорит, что ей показалось, будто он начал выбиваться из цикла». «Показалось?» — усмехнулась Роуз, которой не хотелось в это верить. «А хоть кто-то реально видел что-нибудь? Баба? Сью?» «Нет». Она передернула плечами, как бы говоря, «тогда это все вздор». Но прежде чем они смогли продолжить обсуждать тему, в дверь постучал Джимми, и теперь Роуз была только рада его появлению. «Заходи!» Джимми просунул голову в щель и спросил, «Ты уверена, что я вовремя?» «Да чего там? Почему бы тебе не пригласить сюда кардебалет и духовой оркестр Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе? Черт вас подери! Только я собралась предаться медитации после нескольких приятных часов выворачивания себя наизнанку!» Ворон посмотрел на нее с легким упреком, и она, вероятно, заслужила его. В конце концов, эти люди лишь выполняли порученную им работу в интересах узла, причем порученную ею же. Но если бы Ворон хоть раз побывал в шкуре лидера, то, возможно, понял бы и ее тоже. Ни минуты покоя, если не напугать их до смерти. Хотя в некоторых случаях и это не помогало. «У меня есть кое-что интересное для тебя», — сказал Джимми. «А поскольку я заметил, что Ворон и Орех уже здесь, то решил, я поняла, с чем пришел. Поискал в интернете новости о тех городках, что ты отметила, Фрайбурге и Эннистоне, и нашел некий юнион-лидер. Вот что они напечатали в номере за четверг. Суди сама, важно это или нет». Она взяла у него распечатку. Основная статья была посвящена какой-то захолустной школе, где за недостатком средств пришлось ликвидировать футбольную команду, а ниже помещалась заметка, которую Джимми обвел карандашом. «Мини-землетрясение в Эннистоне». Насколько незначительным по силе может быть землетрясение? Совсем едва заметным, если верить обитателям Ричленд-Корт, короткой улицы в Эннистоне, которая упирается одним концом в берег реки Соко. Ближе к вечеру вторника несколько местных жителей почувствовали сотрясение, от которых задребезжали стекла в окнах, попадали книги и вазы с полок. Дэйн Борланд, пенсионер, чей дом расположен в конце улицы, показал нам свежую трещину, появившуюся в только что уложенном асфальте на его подъездной дорожке. «Если вам требуется доказательство, то вот полюбуйтесь», — заявил он. И хотя Центр геологических исследований в Рентаме, штат Массачусетс, не зафиксировал в прошедший вторник никаких природных катаклизмов на всей территории Новой Англии, Мэтт и Кэсси Ренфрю воспользовались предлогом, чтобы устроить вечеринку в честь землетрясения, в которой приняли участие почти все их соседи. Эндрю Ситтенфелд из Центра геологических исследований считает, что сотрясения почвы, которые почувствовали жители Ричленд-Корт, могли быть вызваны мощным напором воды в канализационном коллекторе или, вероятно, военным истребителем, преодолевшим звуковой барьер. Когда мы поделились этими соображениями с мистером Ренфрю, он только по-доброму посмеялся. «Мы знаем, что почувствовали на самом деле», — сказал он. «Это все-таки было землетрясение, и никто не в обиде. Урон минимальный, а мы устроили себе настоящий праздник». Эндрю Гулд. Роуз перечитала материал дважды, и глаза ее заблестели. «Отличный улов, Джимми!» Он усмехнулся. «Спасибо на добром слове. А теперь я вас оставлю, если позволите». «Да, и прихвати с собой Ореха. Ему нужно проведать дедушку. А ты, Ворон, задержись на минутку». Когда они остались вдвоем, он закрыл дверь. «Думаешь, это наша девчушка вызвала сотрясение в Нью-Гэмпшире?» «Да». «Не уверена на все 100, но процентов на 80 не меньше. И у нас теперь есть почти точный адрес. Мы знаем не только в каком городе искать, но и на какой улице. Это сильно облегчит мою задачу нынешней ночью, когда я отправлюсь на ее поиски». «Если тебе удастся внедрить ей в мозг червячка с мыслью, что она должна сама явиться к нам, то и снотворное не понадобится». Роуз улыбнулась, снова подумав, что Ворон понятия не имеет, с каким необыкновенным случаем они столкнулись. «Позже ей придет в голову другое. Я тоже недооценила ее. Мне только казалось, что я все понимаю». «Мечтать не вредно и не запрещено законом, но как только мы ее получим, нам понадобится нечто посильнее, чем Микки Финн». Микки Финн — крепкий спиртной напиток, смешанный со снотворным или наркотиком. «Быть может, что-то из области высоких технологий, Какой-то чудо-препарат, который сделает ее покорной и послушной, если только она сама не поймет, что помогает нам в ее же интересах. Ты поедешь с нами, когда мы отправимся за ней?» Роуз собиралась, но теперь ею овладели сомнения. Она задумалась о дедушке Флике. «Пока не знаю». Он не стал задавать ей лишних вопросов, что она оценила, и повернулся к двери. «Я прослежу, чтобы тебя больше никто не беспокоил». «Спасибо. Убедись, что грецкий орех детально обследовал дедушку, от головы до пят. Если он действительно начинает выпадать из цикла, немедленно доложите мне завтра утром, когда я появлюсь». Она открыла потайной сейф и достала канистру. «Скормите ему то, что здесь осталось». Ворон был потрясен. «Все? Но, Роуз, если он уже циклирует, в этом нет никакого смысла. Пусть съест. У нас был удачный год, как вы сами не устаете повторять. Мы можем себе позволить небольшую расточительность. К тому же в истинном узле остался единственный настоящий дед. Он помнит времена, когда люди в Европе еще обожествляли деревья, а не ипотечные кредиты. Нам нельзя терять его. Нужно постараться сделать все возможное. Мы же не дикари». «У лохов может сложиться другое мнение на этот счет». «На то они и лохи. А теперь выметайся». После дня труда игрушечный городок закрывался по воскресеньям в 3 часа дня. Но этим вечером, без четверти 6, три великана сидели на скамеечках ближе к дальнему концу миниатюрной Кранмор-авеню, превращая в карликов аптеку и театр «Музыкальная шкатулка». В разгар туристического сезона можно было заглянуть в окошко и посмотреть мини-кино на мини-экране. Джон Долтон пришел на эту встречу в бейсболке «Ред Сокс», которую сразу же напялил на голову копии памятника Хелен Ривингтон, установленной перед копией городского дома правосудия. «Уверен, она за них болела», — заявил он. «Здесь все поддерживают эту команду, и никто не болеет за Янкис, кроме отщепенцев вроде меня. Чем могу тебе помочь, Дэн? Мне пришлось пропустить семейный ужин. Моя жена терпеливая женщина, но всему есть предел». «А что она скажет, если узнает, что тебе придется поехать со мной на несколько дней в Айову?» — спросил Дэн. «Полностью за мой счет, разумеется. Мне нужно сделать 12-й шаг. Навестить дядю, который сводит себя в могилу выпивкой и кокаином. Вся семья умоляет меня вмешаться, но я не справлюсь в одиночку». У членов анонимных алкоголиков не было законов, однако существовало множество традиций, некоторые блюлись строже любой юридической нормы. И одно из железных правил гласило, что ты не мог один выезжать на 12-й шаг к активному алкоголику, если только данный индивидуум уже не был надежно заперт в стенах больницы, диспансера или психушки. Отправившись к нему сам по себе, ты рисковал вступить с ним в алкогольное состязание. Пристрастие к спиртному, по словам Кейси Кингсли, уходило тяжело, но возвращалось легко и быстро. Дэн посмотрел на Билли Фримана и улыбнулся. «Вижу, хочешь что-то сказать. Валяй, выкладывай». «Меня удивляет эта история с дядей, которого у тебя нет. Не уверен, что хоть кто-то из членов твоей семьи до сих пор жив». «И это все? Ты, значит, просто не уверен?» «Как сказать? По крайней мере, ты никогда ни о ком не рассказывал». «Очень многие имеют семьи, о которых никому не докладывают, но ты ведь совершенно точно знаешь, что у меня никого нет. Правда, Билли?» Билли промолчал, но явно занервничал. «Я не могу поехать с тобой в Айову, Дэнни», — сказал Джон. У меня расписан каждый день, включая выходные». Но внимание Дэна все еще было сосредоточено на Билли. Он полез в карман и достал что-то, зажав в кулаке. «Что у меня здесь?» Билли занервничал еще больше. Он посмотрел на Джона, понял, что тот ему не поможет, и снова повернулся к Дэну. «Джону известно обо мне все», — сказал Дэн. «Я однажды помог ему самому, и он в курсе, как я выручил еще нескольких парней из программы. Так что расслабься, Билли. Здесь все свои». Билли задумался, а потом сказал: «Похоже на монету. Но скорее это медаль из АА. Одна из тех, которые ты получаешь за каждый год трезвости». «За какой год?» Билли колебался, пристально глядя на сжатый кулак Дэна. «Давай я тебе помогу», — предложил Джон. «Он не пьет с весны 2001-го, и если и носит с собой медаль, то последнюю, за 12-й год». Логично, но неправильно. Билли сосредоточился всерьез, и две глубокие вертикальные морщины прорезали его лоб. «Мне кажется, это за 7-й». Дэн разжал кулак. На медали красовалось большое число 6. «Вот невезуха!» — воскликнул Билл. «А ведь обычно я угадываю». «Ты и так попал почти в яблочко», — сказал Дэн. «И это не гадание, а сияние». Билли достал сигареты, но, посмотрев на сидевшего рядом доктора, снова убрал пачку в карман. «Как скажешь. Пусть будет сияние. Позволь мне рассказать то немногое, что я знаю о тебе, Билли. Когда был маленьким мальчиком, ты действительно отличался необычайной догадливостью. Знал, когда у мамы будет хорошее настроение, и ты сможешь стрельнуть пару баксов на карманные расходы. А еще предчувствовал дурное настроение отца, чтобы не попадаться ему под горячую руку». «Да. Я точно знал, когда не стоило ныть за столом из-за остатков жаркого на тарелке», — кивнул Билли. «Ты играл в азартные игры?» «На бегах в Салеме. Зарабатывал неплохие деньги. А потом лет в 25 ни с того ни с сего потерял чутье. И наступили тяжкие времена. Однажды мне пришлось выпрашивать отсрочку по квартплате, и это тут же исцелило меня от всякого азарта». «Да, с годами талант постепенно тускнеет, но в тебе он все еще жив». «Тебе его гораздо больше», — сказал Билли уже без всяких колебаний. «Вы ведь это серьезно?» — спросил Джон, скорее констатируя факт. «У тебя на будущей неделе есть только одна пациентка, которую ты действительно обязан осмотреть и не можешь перепоручить никому другому», — сказал Дэн. «Это маленькая девочка по имени, кажется, Фелисити». «Фредерика», — поправил Джон. «Фредерика Биммель в больнице Мэри Маквелли. Я должен встретиться с ее родителями и онкологом». «В субботу утром». «Да, в субботу», — он с изумлением посмотрел на Дэна. «Господи Иисусе, как тебе...» «Я и представления не имел, что такое бывает». «Мы вернемся с тобой из Айовы в четверг, самое позднее — в пятницу». «Если только нас не арестуют, тогда, возможно, нам придется задержаться там надолго». Дэн поднял взгляд, чтобы понять, уловил ли Билли эту не слишком оптимистичную мысль. Похоже, что нет. «Зачем все это?» «Ради другой твоей пациентки. Абри Стоун. Она похожа на нас с Билли. И, полагаю, тебе, Джон, уже известно об этом. Только она намного сильнее нас. У меня эта способность развита значительно больше, чем у Билли, но в сравнении с ней я выгляжу простой ярмарочной гадалкой». «О, Боже, эти ложки!» Дэну потребовалась лишь секунда, чтобы вспомнить. «Да, она подвесила их к потолку». Глаза Джона снова округлились от удивления. «Ты и это прочитал у меня в голове?» «Увы. Но здесь все гораздо проще. Она сама мне рассказала». «Как? Когда?» «К этому мы еще вернемся. Но сначала давай попробуем провести сеанс настоящего чтения мыслей». Дэн взял Джона за руку. Это помогло. Физический контакт почти всегда облегчал задачу. «Ее родители пришли к тебе, когда она была еще младенцем. Или, быть может, это была ее тетя или прабабушка. Она беспокоила их еще до того, как украсила ложками потолок кухни, потому что в их доме происходили различные странные вещи. Что-то связанное с пианино. Билли, помоги мне». Билли взял Джона и Дэна за руки, образовав замкнутую цепь. Небольшой сеанс телепатии в игрушечном городке. «Музыка Битлз», — сказал Билли. «Но на пианино, а не на гитаре. Для них это было... Не знаю, как правильно выразиться. Короче, какое-то время они думали, что сами того. С ума сходят». Джон до сих пор смотрел на них с изумлением и некоторым недоверием. «Послушай», — сказал Дэн, — «Абра разрешает все нам рассказать. Более того, настаивает на этом. Можешь нам довериться». Но Джону Долтону понадобилось не меньше минуты, чтобы решиться. А потом он рассказал им обо всем за одним исключением. История с Симпсонами на всех каналах казалась ему слишком глупой. Закончив, Джон сам задал Дэну очевидный вопрос. Откуда тот знает Абру Стоун? Тогда Дэн достал из кармана небольшой потрепанный блокнот. На обложке были изображены бьющиеся о скалы океанские волны и написан девиз «Великое свершение требует великих подвигов». «Что-то знакомое», — сказал Джон. «Помню, ты таскал это с собой на все встречи, верно?» «Да». «Тебе ведь знакомо имя Кейси Кея, моего куратора?» Джон закатил глаза. «Еще бы мне его не знать, если каждый раз, открывая на встрече рот, ты начинаешь фразу словами «Мой куратор Кейси Кей всегда говорит...» «Никто не любит зазнаек, Джон». «Почему же? Моя жена, например. Она как раз любит законченного нахала и зазнайку». Дэн только вздохнул. «Лучше просмотри блокнот». Джон пролистал его. «Здесь записи о наших встречах, начиная с 2001 года. Кейси велел мне посетить все 91 встреч и делать заметки. Взгляни на восьмую». Джон нашел нужную страницу. «Методистская церковь Фрейзера». На те встречи сам он ходил редко, но, конечно же, знал о них. Под записью крупными печатными буквами было выведено «Абра». Джон поднял на Дэна взгляд, в котором не сквозило прежнего недоверия. «Она связалась с тобой, когда ей было всего 2 месяца от роду?» «А ты просмотри блокнот дальше», — предложил Дэн, «и поймешь, что я никак не мог задним числом вписать ее имя, чтобы произвести на тебя впечатление. Если только не сфабриковал весь блокнот. Но многие люди из программы подтвердят, что он всегда был при мне в те времена». «Включая меня самого», — признал Джон. «Вот именно, включая тебя самого. В те дни меня часто можно было видеть с блокнотом в одной руке и чашкой кофе в другой. Это были 2 моих спасательных круга. Я тогда не знал, кто она такая, и не слишком интересовался. Думал, это случайный контакт. Как младенец из колыбельки, который может протянуть руку и погладить тебя по носу». Позже, года через 2 или 3, она написала на доске в моей комнате одно слово «Привет». И в дальнейшем поддерживала время от времени связь со мной, Просто так, без особых причин. Я даже не уверен, осознавала ли она сама, зачем это делает. Но я был ее знакомым. И когда ей понадобилась помощь, она поняла, что может обратиться только ко мне. «Какого рода помощь ей нужна? Она попала в беду?» Джон повернулся к Билли. «И ты что-нибудь знаешь об этом?» Билли помотал головой. «Я вообще о ней не слышал. Мне в Веннистоне-то приходится бывать очень редко». «А кто тебе сказал, что она из Эннистона?» Билли ткнул большим пальцем в Дэна. «Он. Разве нет?» Джон снова обратился к Дэну. «Хорошо. Допустим, вы меня убедили. Тогда рассказывайте все как есть». Дэн поведал ему о кошмарном сне Абры и мальчике-бейсболисте, о людях, направлявших на него лучи фонариков, о женщине с ножом, слизывавшей кровь со своих ладоней, и о том, как много позже Абра увидела фотографию мальчика в шопере. «И как же ей это удалось? Или убитый мальчик тоже, как ты выражаешься, сиял?» «Почти уверен, что первоначальный контакт возник именно благодаря сиянию. Он направил сигнал во внешний мир, когда эти люди начали пытать его. А Абра не сомневается, что именно это они и делали. И так возникла связь между ними». «А каким образом она сохранилась после того, как этот паренек, этот Брэд Тревор, был убит?» «Предполагаю, последующий контакт осуществлялся через одну из вещей Тревора, через бейсбольную перчатку. А она смогла связать Абру с убийцами, потому что один из них в какой-то момент примерил перчатку. Абра сама не знает, как это делает, и я тоже не в курсе, но не сомневаюсь в том, что девочка обладает огромной мощью». «Как и ты». «Дело вот в чем», — продолжал Дэн. «Этих людей, если только они вообще люди, возглавляет женщина, которая убила мальчика. В тот день, когда Абра случайно увидела фото Брэда Тревора среди снимков других пропавших детей в местной газете, она смогла проникнуть к ней в голову, а женщина проникла в Абру. Несколько секунд они смотрели на мир глазами друг друга». Он поднял сжатые кулаки и покрутил ими. «Мир перевернулся, а потом все встало на свои места. Но Абра боится, что они могут прийти за ней, и я разделяю ее тревогу, потому что отныне она представляет для них нешуточную угрозу». «Но дело ведь не только в этом, верно?» — вмешался Билли. Дэн выжидающе посмотрел на него. «У тех, кто может сиять, есть нечто, правильно я говорю? Нечто нужное тем людям. Но добыть это они могут только посредством убийства». «Да, ты совершенно прав». «Эта женщина знает, где живет Абра?» — спросил Джон. «Абра так не думает, но надо помнить, что ей всего 13, она может ошибаться». «А самой Абре известно местонахождение той женщины?» «Ей известно только, что в момент того внезапного контакта, взаимопроникновения, женщина была в супермаркете Сэмс. Это указывает на запад, но магазины Сэмс есть в 9 штатах». «Включая Айову?» Дэн отрицательно покачал головой. «Тогда я не понимаю, зачем нам нужно туда». «Там мы сможем разыскать перчатку», — сказал Дэн. «Абра считает, что если у нее будет эта перчатка, она сумеет отследить человека, который ненадолго надевал ее себе на руку. Она называет его Барри Скитальцем». Джон сидел, опустив голову в глубокой задумчивости. Дэн дал ему время на размышление. «Хорошо», — сказал Джон наконец. Это безумие, но я с вами. Мне известна история Абры, а теперь я многое узнал о вас, и отказаться просто трудно. Но если эта женщина не знает, где искать Абру, не умнее ли будет оставить все как есть? Так сказать, не будить спящую собаку? «Не думаю, что эта собака спит», — возразил Дэн. «Эти пустые дьяволы, уроды, хотят заполучить Абру с той же целью, с которой им был нужен Тревор. Уверен, что здесь Билли абсолютно прав. Кроме того, теперь они считают ее опасной для себя. Если использовать жаргон анонимных алкоголиков, в ее власти лишить их анонимности. А об их ресурсах мы можем только догадываться. Тебе бы понравилось, если бы один из твоих маленьких пациентов месяцами жил в постоянном страхе, что к нему в любой день может явиться эдакая паранормальная семейка Мэнсон и похитить его среди бела дня. Мэнсоны — банда убийц во главе с Чарльзом Мэнсоном. Члены банды совершили ряд жестоких преступлений. Разумеется, нет. А эти мерзавцы живут за счет таких детей, как Абра. Таких детей, каким был я сам, то есть наделенных даром сияния. Он угрюмо посмотрел Джону Долтону прямо в глаза. Если это правда, их необходимо остановить. В разговор вновь вмешался Билли. «Если я не еду с вами в Айову, какая роль отводится мне?» «Я бы начал с того», — ответил ему Дэн, «что в ближайшую неделю детально изучил город Эннистон. А если Кейси даст тебе небольшой отпуск, то будет лучше всего поселиться там, в одном из мотелей». Наконец, Роуз погрузилась в состояние медитации, к которому стремилась. Труднее всего оказалось отрешиться от тревоги за дедушку Флика, но она справилась и с этими волнениями, забыв о них на время, поднявшись над ними. И теперь она полностью сосредоточилась на себе самой, повторяя древние заклинания «Саббата Ханти», и Лот Сам Ханти, и Каханна Ризоне Ханти, снова и снова едва шевелившимися губами. Отправляться на поиски зловредной девчонки было еще слишком рано, но теперь, когда осталась в одиночестве, а мир воцарился и вовне, и внутри ее, она могла никуда не спешить. Медитация сама по себе являлась величайшим благом. Роуз предавалась ей с наслаждением, собирая внутри себя необходимые силы и концентрируя внимание, но делая это медленно и тщательно. Саббата Ханти, Лот Сам Ханти, Каханна Ризоне Ханти. Эти слова были древними уже в те времена, когда члены истинного узла кочевали по Европе на повозках, торгуя брикетами торфа и безделушками. Вероятно, были древними еще в эпоху расцвета Вавилона. Девочка обладала немалой силой, но истинные были всемогущими, и Роуз не предвидела особых проблем. Девочка будет спать, Роуз легко и незаметно войдет в нее, соберет нужную информацию и заронит мысли, подобные маленьким бомбочкам. Она запустит ей в мозг не одного червяка, а целое копошащееся сонмище. Каких-то из них девчонка обнаружит и обезвредит, но не всех. Тем вечером, закончив домашнюю работу, Абра почти 45 минут проговорила с мамой по телефону. Разговор проходил на двух уровнях. На поверхности они вроде бы обсудили, как прошел день Абры и предстоящую школьную неделю, и костюм Абры к танцам в честь Хэллоуина, Они рассуждали о планах перевести Момо на север и поселить в хосписе Фрейзера, который Абра по-прежнему называла «Кот спас». Люси поделилась с дочкой последней информацией о состоянии Момо, назвав его «достаточно хорошим, если учесть все обстоятельства». На другом уровне Абра прислушивалась к глодавшему Люси беспокойству, что она все-таки подвела свою бабушку, и к правде о самочувствии Момо, о ее страхах, смятении, постоянных болях. Абра пыталась послать маме утешающие мысли: «Все не так уж плохо, мамочка, и мы очень любим тебя, и ты сделала все, что могла». Ей хотелось верить, что хотя бы часть этих посланий нашла путь в сознание Люси, но она сомневалась в этом. При всех своих многочисленных талантах, причем некоторые казались чудесными и пугающими одновременно, она никогда не умела влиять на общий эмоциональный настрой других людей. Мог ли Дэн сделать это? Ей казалось, что да. У нее сложилось впечатление, что именно эту грань своего сияния он использовал, когда помогал людям в Котспасе. Если так, то он, вероятно, поможет и Момо, когда она окажется там. Было бы здорово. Она спустилась вниз в розовой фланелевой пижаме, которую Момо подарила ей на прошлое Рождество. Отец смотрел матч «Ред Сокс» и подтягивал пиво. Она смачно поцеловала его в нос. Он всегда заявлял, что ему это не нравится, но Абра знала, что отец лукавит, и сообщила о намерении лечь спать пораньше. «Ля домашнее задание экомпли, мадемуазель?» «Да, папочка. Только по-французски домашняя работа называется «деву». «Постараюсь запомнить». «Как там твоя мама?» «Спрашиваю потому, что ты не дала мне и полутора минут поговорить с ней, прежде чем выхватила трубку». «Нормально». Абра понимала, что это правда, но слово «нормально» было весьма неопределенным. Она уже пошла по коридору, но потом обернулась и добавила. «Сказала, что Момо подобно хрупкому стеклянному узору, как и мы все». На самом деле Люси ничего подобного не говорила, а лишь подумала об этом. Дэйв приглушил звук телевизора. Что ж, вероятно, она права, хотя некоторые из нас сделаны из удивительно прочного стекла. Помни, что твоя прабабушка прожила счастливо и в добром здравии очень долгий век. А теперь подойди ко мне, Аббаду, и обними покрепче. Не знаю, как тебе, а мне это сейчас очень нужно. Через 20 минут она уже лежала в постели при свете ночника в виде Винни-Пуха, который служил ей верой и правдой с раннего детства. Она поискала Дэна и обнаружила его в комнате отдыха, где собирали головоломки, читали журналы и играли в настольный теннис, а на стене висел большой телевизор. Он играл в карты с парой постояльцев Котспаса. «Ты поговорил с доктором Джоном?» «Да, и мы отправляемся в Айову послезавтра». Эту мысль сопровождало изображение старого биплана. Внутри сидели двое мужчин в допотопных шлемах, шарфах и защитных очках. Абра невольно улыбнулась. «Если мы привезем тебе...» Изображение перчатки Питчера. Не совсем такой, как у Брэда, но Абра поняла, что хотел сказать Дэн. «Ты не струсишь?» «Нет». Она не имела права струсить. Конечно, держать в руках перчатку мертвеца будет страшновато, но ей придется сделать это. В комнате отдыха Ривингтона I мистер Брэддок смотрел на Дэна с монументально раздраженным, но озадаченным выражением, какое бывает на лицах только самых глубоких стариков. «Ты собираешься делать ход, Дэнни, или так и будешь сидеть, пока не растают все ледники?» «Спокойной ночи, Абра!» «Спокойной ночи, Дэн! И пожелай от меня доброй ночи, Тони!» «Дэнни!» Мистер Брэддок постучал костлявым пальцем по столу. «Дэнни Торренс, проснитесь! Ау, мистер Торренс!» «Не забудь установить сигнализацию!» «В самом деле, Дэнни!» — не выдержала Кора Уиллингем. Дэн вскинул на них взгляд. «А? Я сбросил карту. Или все еще мой ход?» Мистер Брэддок выразительно посмотрел на Кору. Та закатила глаза к потолку. «И мои дочери считают, что это я выжила из ума», — сказала она. Абра поставила будильник на своем айпаде. Завтра ей нужно было в школу, а кроме того, была ее очередь готовить завтрак — омлет с грибами, перцем и сыром. Но Дэн имел в виду другую сигнализацию. Поэтому она закрыла глаза и сосредоточилась, нахмурив брови. Ее рука выскользнула из-под одеяла и принялась тереть губы. Дело предстояло сложное, но, возможно, стоило таких усилий. Сигнализация — это хорошо, но если женщина в шляпе разыщет ее, еще лучше будет расставить для нее ловушки. Минут через пять морщинки на ее лбу разгладились, а рука оторвалась от рта. Абра повернулась на бок и натянула одеяло до подбородка. Засыпая, она представляла себя скачущей на белом коне в полных рыцарских доспехах. Мистер Пух наблюдал за ней со своего места на столике, которое было отведено ему, когда Абре исполнилось всего 4 года, и отбрасывал тусклый свет на ее левую щеку. Только она и копна волос виднелись из-под одеяла. Во сне Абра мчалась галопом по бескрайним полям под миллиардами звезд. Роуз продолжала медитировать до половины второго ночи с воскресенья на понедельник. Остальные истинные, исключая Энни Фартук и Большую Мо, которые сейчас дежурили у постели дедушки Флика, уже крепко спали, когда она решила, что теперь все готово. В одной руке она держала распечатанную на принтере фотографию центра города Эннистона в штате Нью-Гэмпшир, который не отличался особой привлекательностью. Пальцы другой руки сжимали одну из канистр. И хотя внутри почти не осталось пара, Роуз не сомневалась, что ей хватит. Она взялась за клапан, приготовившись открыть его. «Мы — истинный узел, и мы выстоим. Саббата Ханти! Мы — избранные. Лодзам Ханти! Мы счастливейшие из счастливых. Каханна Резоне Ханти!» «Прими это, Роузи, и используй надлежащим образом», — сказала она себе. Нажала на клапан, и показалось облачко серебристого тумана. Она вдохнула его, откинулась на подушку и позволила пустой канистре с легким стуком упасть на ковер. Потом поднесла снимок Мейн-стрит Эннистона ближе к глазам. Ее руки и пальцев как таковых уже не было, и картинка словно зависла в воздухе. Неподалеку от Мейн-стрит, в переулке, который по всей вероятности назывался Ричленд-Корт, жила маленькая девочка. Сейчас она должна была спать, но где-то в глубине ее сознания теперь жила роза в шляпе. Она исходила из того, что девочка не знала, как выглядит роза в шляпе, Это было взаимно, по крайней мере, пока. Но зато девочка знала, что Роза в шляпе чувствует. Осталось у нее в памяти и то, на что Роуз смотрела вчера в универсаме Сэмс. Это была ее примета, ее способ попытаться отыскать соперницу. Роуз вроде бы пристально и задумчиво разглядывала снимок с пейзажем Эннистона, но на самом деле мысленно искала мясной отдел Сэмса, где каждая отбивная радует глаз. Она искала саму себя и после сравнительно недолгих поисков нашла. Сначала ее вел звук, музыкальная запись, звучавшая в магазине. Потом она увидела тележку, но дальше все еще царила чернота. Это ничего, постепенно все восстановится. Роуз двигалась на звуки музыки, теперь далекие и гулкие. Темнота, темнота, темнота, а потом проблеск света и еще один, уже более яркий. Перед ней возник проход между стеллажами супермаркета, а потом и часть торгового зала. Она почти пробилась. Сердцебиение Роуз чуть заметно участилось. Лежа в своей постели, она закрыла глаза. Если девчонка почувствует неладное, маловероятно, но не исключено, она ничего не увидит. Роуз на несколько секунд замерла, чтобы снова перечислить свои основные задачи. Узнать имя, точное место жительства, известную информацию и делилась ли девочка ею с кем-то. «Мир, перевернись!» Она собралась силами и оттолкнулась. На этот раз ощущение вращения не застало ее врасплох, а находилось под полным ее контролем. Еще мгновение она оставалась в зале супермаркета, пока устанавливалась связь между двумя сознаниями, а затем перенеслась в просторную комнату, по которой разъезжала на велосипеде маленькая девчушка с хвостиками, распевавшая бессмысленную песенку. Это был сон, снившийся девочке, и Роуз видела его вместе с ней. Но у нее были дела поважнее. Стены в комнате сплошь состояли из выдвижных ящиков, сейчас она могла открыть любой без труда. А девочка преспокойно спала в голове Роуз, видя себя пятилетней на своем первом велосипеде. И это прекрасно. Спи дальше, маленькая принцесса. Ребенок проехал мимо нее, распевая ля-ля-ля и ничего не замечая. Сзади велосипед был снабжен колесиками безопасности, которые то появлялись, то исчезали. Роуз догадалась, что девочке снился день, когда она научилась обходиться без них. Один из самых памятных дней в жизни каждого ребенка. «Наслаждайся катанием, моя дорогая, а я тем временем узнаю о тебе все». Уверенным движением Роуз потянула один из ящиков. Но стоило ей запустить туда руку, как оглушительно взвыла сирена, и комнату заполнили вспышки ярчайшего белого света, которые не только слепили, но и обдавали жаром. Впервые за бесчетные годы Роза в шляпе, когда-то Роуз О'Хара из графства Антрим в Северной Ирландии, была захвачена врасплох. Прежде чем она успела вынуть из ящика руку, он резко задвинулся. Боль оказалась нестерпимой. Она вскрикнула и рванулась, но тщетно. Тень Роуз отплясывала высоко на стенах, и там было кое-что еще. Она обернулась и увидела, что маленькая девочка мчится прямо на нее. Вот только маленькой она больше не была. Роуз атаковала молодая женщина в кожаном камзоле с изображением дракона на пышной груди, с волосами, стянутыми синей лентой. Велосипед, превратился в белого жеребца. Глаза коня, как и глаза воительницы, горели яростным огнем. В руке эта амазонка сжимала копье. «Ты все-таки вернулась. Дэн сказал, что ты можешь прийти, и ты явилась». И в ее голосе, невероятно для лоха, пусть и обладавшего огромным запасом пара, звучала радость. «Вот и отлично!» Ребенок, который оказался вовсе не ребенком, ждал ее прихода. Она не просто расставила ловушки, ее намерением было уничтожить незваную гостью. И, учитывая уязвимость сознания Роуз в этот момент, она, вероятно, могла это сделать. Собрав все силы, Роуз встретила атаку, но не мифическим копьем, а мощной ударной волной мысли, за которой стояли ее несгибаемая воля и многолетний опыт. «Не приближайся ко мне! Назад, мать твою! Кем бы ты себя ни возомнила, ты всего лишь девчонка!» Образ, в котором девочка видела будущую себя, аватар, продолжал надвигаться, но под ударом мощной мысли слегка качнулся, и копье с треском вонзилось в ящике слева от Роуз, а не в бок, куда было нацелено. «Ребенок!» Она всего лишь дитя, не уставала твердить себе Роуз, развернул коня, и Роуз сосредоточилась на ящике, который удерживал ее. Она уперлась свободной рукой в стену над ним и изо всех сил потянула, не обращая внимания на боль. Поначалу ящик не хотел поддаваться, потом чуть выдвинулся, и она вытащила запястье, расцарапанное и кровоточащее. Но одновременно происходило что-то еще. Внутри ее головы слышался шелест, словно туда залетела неведомая птица. «Это что за дерьмо?» Ожидая, что треклятое копье может в любой момент пронзить ее спину, Роуз рванулась со всей силы. Рука совершенно неожиданно высвободилась, и Роуз вовремя успела сжать кулак, потому что ящик захлопнулся со столь чудовищной скоростью, что мог отсечь ей пальцы. Ногти пульсировали, и она знала, что когда у нее появится шанс взглянуть на них, они будут сливового цвета от кровоподтеков. Она повернулась. Девочки не было. Комната оказалась пуста. Но странное ощущение в голове не проходило. Напротив, оно стало более отчетливым. И внезапно боль в запястье и пальцах показалась Роуз сущим пустяком в сравнении с другой проблемой. Она не одна совершила переворот, и не имело значения, что в реальном мире ее глаза были закрыты. Эта мелкая тварь проникла в другую комнату с множеством ящиков по стенам. В комнату, принадлежавшую Роуз, в голову Роуз. И та из взломщика превратилась в жертву ограбления. «Пошла вон! Пошла вон! Пошла вон!» Шелест не прекратился. Крылышки запорхали еще быстрее. Роуз справилась с овладевшей ею паникой, постаралась вернуть себе ясность мысли и сосредоточиться, что ей отчасти удалось. Этого оказалось достаточно, чтобы повернуть колесо в обратную сторону, хотя теперь оно словно сопротивлялось. «Мир, повернись!» И постепенно сводившее с ума движение внутри головы стало слабеть, а потом прекратилось, когда девочка, описав свою часть круга, вернулась туда, откуда пришла. Только это было неправильно, и дело приняло слишком серьезный оборот, чтобы позволить себе такую роскошь, как самообман. «Ты пришла к ней сама?» и угодила в расставленный капкан. Почему? Потому что, несмотря на весь свой опыт, ты все-таки недооценила ее. Роуз открыла глаза поднялась и опустила ноги на ковер. Одна наткнулась на пустую канистру из-под пара, и Роуз со злостью отшвырнула ее в сторону. Футболка Исайду Айндера, которую она надела, прежде чем лечь, пропиталась потом. От нее воняло, как от свиньи. Роуз с изумлением разглядывала свою руку, покрытую синяками, ссадинами и порезами. Ногти постепенно чернели, и она подозревала, что может лишиться некоторых из них. «Но я же не знала», — сказала она. «Никак не могла знать». Ей были ненавистны жалобные нотки в собственном голосе. Таким тоном говорят сварливые старухи. «Я никак не могла этого предвидеть». Ей отчаянно захотелось выбраться из проклятого кемпера. Он мог быть самым большим и роскошным в мире, но сейчас словно ужался до размеров гроба. Она подошла к двери, опираясь на стенки, чтобы сохранить равновесие. Прежде чем выйти, взглянула на часы на приборной панели. Без 10:02. Все произошло за какие-то 20 минут. Невероятно. Много ли ей удалось узнать, прежде чем я избавилась от нее? Что ей теперь известно? Роуз не могла полностью оценить размеры ущерба, но любая утечка представляла опасность. С мерзавкой следовало расправиться и как можно скорее. Она вышла под бледный свет луны и несколько раз глубоко вдохнула свежий воздух. Ей сразу стало лучше. Самообладание возвращалось, но она никак не могла забыть того шелеста у себя в голове. Не могла избавиться от гадостного чувства, что кто-то, лох, роется в ее мыслях, причем в самых сокровенных. Боль была сильна. Испуг от того, что угодила в ловушку, оказался еще сильнее. Но острее всего она переживала унижение и незнакомое прежде ощущение, словно ее изнасиловали. Изнасиловали и обокрали. «Ты за это дорого заплатишь, принцесса. Скоро поймешь, что напрасно связалась со мной». Кто-то двигался в ее сторону. Роуз успела присесть на верхнюю ступеньку своего кемпера, но сразу же резко поднялась, напряженная, готовая ко всему. Потом разглядела силуэт ворона. Он был в пижамных штанах и домашних тапочках. «Роуз, я думаю, тебе лучше...» Он осекся. «О, проклятие! Что у тебя с рукой?» «К дьяволу мою руку!» — рявкнула она. «Чего ради ты болтаешься здесь в такой час? Ведь знаешь, что я занята!» «Дедушка Флик», — ответил ворон. «Энни Фартук говорит, что он умирает».